Глава 9. Вынашивает наследника. Значит, у герцога уже есть и наследник, и кандидатка в жены. Это значит, что его предложение больше недействительно, и мне нужно уходить. Но куда? У меня ни копейки нет. Ничего нет. Я только что готова была послать светлость с его щедрым предложением, а сейчас... Сейчас мне стало ужасно страшно. Надвигается ночь, дождь, и я на улице буду. Без денег, на съем самой захудалой комнатки и еды. И сомневаюсь, что герцог смиловится и согласится мне занять. Он ведь сам говорил, что я работу не найду и никому не нужна в этом безжалостном мире. Что мне делать? И он тоже хорош. У него, оказывается, есть женщина, что беременна от него. А он делает предложение малознакомой попаданке? Что за бред? Колия. Светлость процедил имя вздрогнувшей девушки так, что зубы скрипнули. Какой ребенок? Ты в своем уме? И как ты пробралась в мой сад? Твой ребенок, Рикон. Я беременна. И ты сделаешь меня своей женой? Или я? Или ты что? Боже, да он сейчас страшнее любой нечисти. Настолько он был зол. И веяло от него холодом, что пробирал до костей. Жуть просто. Или я расскажу всем, что герцог Рикон де Витро отказывается от своего ребенка, от наследника земель де Витро, и собирается жениться на... Она бросила на меня презрительный взгляд и добавила. На разлучницу, что его околдовала и водит за нос. Великий дракон, что посмел отказаться от своего дитя, и герцог, что бросил наследника наших земель. Это будет такой скандал, какого еще не было. Я сделала шаг назад, желая покинуть сад и оказаться от этого всего как можно дальше. Не хочу ничего слышать. Не хочу стать участницей этого скандала. Мне и так не сладко еще и становиться свидетельницей. Колия. Обманчиво спокойно начал герцог, и вновь по позвоночнику пробежали жалящие мурашки. «Да что же он такой страшный-то?» «Ты пробралась в мой сад и утверждаешь, что носишь моего ребенка, и угрожаешь мне скандалом? Ты точно хорошо обдумала последствия своих поступков. Угрожаешь и обманываешь герцога?» Леди побледнела. «Я дам тебе один единственный шанс избежать всех последствий. Ты сейчас разворачиваешься и уходишь». Девушка помедлила несколько секунд и вновь задрала подбородок и твердо заявила. «Это твой ребенок, Рикон, и я никуда не уйду». «Что ж, у тебя был шанс». Зло выдохнул герцог и достал амулет из-под рубашки. Каплевидный, красный, внутри которого воронкой крутился красно-черный дым. «Локерс, бери охрану и приходите в сад. У нас здесь нарушительница». «Да, ваша светлость, сейчас будем», — ответили ему из амулета, и у меня удивленно округлились глаза. «Это у них такой способ связи. Магический. Невероятно». «Что ты хочешь сделать?» — растеряв свою уверенность, спросила забеспокоившаяся девушка. Герцог бросил тяжелый взгляд на леди и повернулся ко мне. От его настолько грозного вида я вздрогнула, но больше никак не показал своего истинного состояния. А внутри у меня бушевал водоворот от злости, отчаяния и страха, что затягивал меня в пучину паники. Я не знала, как мне себя сейчас вести, как реагировать на все это и что меня ждет дальше. «Леди Рина, я прошу вас остаться, чтобы вы стали свидетелем разоблачения». На удивление очень спокойно, даже нейтрально попросил герцог. Его тон и злость в глазах никак не вязались друг с другом. «Не будет никакого разоблачения, ваша светлость», — процедила сквозь зубы леди. «Это ваш ребенок, и вы должны жениться на мне». «Мы сейчас узнаем, чей это ребенок, леди Колия, и последствия не заставят себя ждать», — ответил герцог, даже не повернувшись к девушке. Та раскраснелась от злости и сжала кулаки, но больше ничего сказать не успела. К нам вышли стражники в серебристых доспехах и Лукерс, с которым я успела познакомиться, когда меня в последний раз осматривал лекарь. Пухленький мужчина уважаемого возраста осуждающе смотрел на потрепанную леди в рваном платье и стер белоснежным платком пот со лба. «Ваша светлость, леди использовали сильные артефакты, чтобы скрыться от стражи. Они ее все время искали по территории замка. А проникнуть леди смогла, поскольку у нее до сих пор ваше магическое разрешение», — отчитался запыхавшийся управляющий. «Я сегодня аннулирую разрешение для многих гостей», — зло сверкнул глазами герцог и обратился к стражникам. «Сопроводите леди Колию к моему лекарю. Пусть осмотрят ее на наличие беременности и установление отцовства». «Это унизительно и неприемлемо для леди! Как вы смеете?» — верещала девушка, когда к ней подошли стражники и, взяв под руки, проконвоировали на выход. «Не трогайте меня! Не смейте прикасаться ко мне! Да я...» «Локерс, отправляйся с ними и скажи господину Дулусу проверить все возможные варианты подмены. Леди Колия не дура и понимает, что ребенок дракона даже на малом сроке уже одарен магией». «Ребенок дракона? Дракона? Это получается, что...» «А есть ли вероятность, что...» Управляющий споткнулся на слове, разнервничался и побелел лицом. «Нет, я уверен, что это не мой ребенок», — твердо заявил светлость, и управляющий, заверив, что все выполнит, быстро ретировался, оставив нас наедине с драконом. Боже, это просто не укладывалось в голове. Герцог и есть тот дракон, что спас меня. Дракон, такой же, каких я видела на балконе. Значит, они обращаются в людей. Можно было бы и догадаться, но... Как такое принять? Как это предположить? Буквально вчера для меня это все было сказками, а сейчас я в мире, где это все существует. Резко закружилась голова, и я пошатнулась. Герцог моментально оказался рядом и придержал меня, не дав упасть. «Ты дракон», — выдохнула я, то ли вопросительно, то ли утвердительно, сама не поняла. Светлость удивленно вскинул бровь. «Да, я дракон. И именно я тебя спас в озере от нечисти», — подведя меня к ближайшей скамейке, ответил герцог. Я присела и помассировала пульсирующие виски. Когда боль немного стихла, посмотрела на внимательно наблюдающего за мной светлость. «Понимаю, Рина, что тебе тяжело это принять, ведь ваш мир лишен магии, и никого, кроме обычных людей, не существует. Но ты теперь в нашем мире, и чем быстрее ты адаптируешься, тем лучше для тебя». Мы как-то незаметно перешли на «ты», и это почему-то казалось более правильным. «Ведь обратно пути нет, и тебе теперь придется жить здесь». «Я понимаю, хоть и не желаю это принимать. Просто тяжело вот так». Тяжело вздохнула и совсем тихо добавила. «Моя жизнь там, дома. Там есть люди, к которым я очень хочу вернуться. Мне жаль, но это невозможно». Мне показалось, или в голосе герцога проскользнуло сочувствие. На его груди запульсировал алым амулет связи, нарушая этот момент. «Ваша светлость», — раздался из артефакта взволнованный голос. «Я проверил, леди. Она действительно беременна и...» «Что?» — холодно спросил дракон. «Это ваш ребенок, ваша светлость». Герцог замер, и все вокруг изменилось. Словно стало темнее, холоднее. По моей коже побежали мурашки, и я обхватила плечи руками. Подул холодный ветер, и позади послышался шум приближающегося дождя. На меня упало несколько капель с затянутого графитовыми тучами неба, а следом на нас обрушился ливень. В мгновение вся одежда стала мокрой, но я продолжала сидеть на скамейке и смотреть на замершего герцога. «Этого не может быть», — прошептал светлость, сжав амулет связи в кулаке. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки и решить, что он будет делать дальше. «Не выпускай ее из лекарской. Я скоро буду». С этими словами он убрал амулет обратно под рубашку и посмотрел на сжавшуюся меня. «Я так понимаю, что предложение для меня больше недействительно», — безэмоционально сказала я, поднимаясь со скамейки. Горько усмехнулась, посмотрев на почти черное небо, с которого еще сильнее начал лить дождь. «Значит, сегодня я окажусь на улице. В ночь и под ливнем. Поздравляю вас, ваша светлость, с наследником и скорой свадьбой. Думаю, мне пора». Герцог сделал резкий шаг ко мне, и мы оказались настолько близко, что наши тела почти соприкасались. Я даже чувствовала тепло его тела сквозь мокрую от холодного дождя одежду. И это как-то странно на меня подействовало. Такая близость, его тепло, его горящий взгляд, и вокруг нас бушует природа. Контраст холода и хаоса вокруг с его пламенем в небесно-синих глазах заставил мое сердце лихорадочно биться в груди. Я не понимала, что происходит между нами, но чувствовала некую силу, словно связывающую нас, и это сводило с ума и пугало одновременно. Дыхание сбилось, сердце едва не выпрыгивало из груди, и я хотела сбросить это наваждение и уйти, но не могла. Ноги словно вросли в землю, а взгляд... Невозможно было оторвать взгляд от его пылающих синим пламенем глаз, завораживающих, околдовывающих. «Нет», — выдохнул герцог, — «ты никуда не уйдешь». «Что?» «Мое предложение в силе». «Но как же...» — прошептала я, вглядываясь в морскую синеву его глаз. «А ребенок? Это же твой наследник, и ты должен жениться на... ней». «Это не мой ребенок», — со сталью в голосе ответил герцог. «Но лекарь же подтвердил». Совсем растерялась я. Она как-то обманула его. «Это не может быть мой ребенок». Вспышка молнии осветила все вокруг и отразилась в бушующем море глаз дракона, а следом прогрохотали грозно небеса. Герцог отмер и, бросив взгляд на тяжелые тучи, схватил меня за руку и подтащил за собой. «У нас мало времени. Нужно найти Францию». «Францию?» — едва поспевая за светлостью, удивленно переспросила я. «Да, только она сможет раскрыть обман. Старая ведьма многое знает и умеет». В замок мы практически вбежали, напугав проходящую мимо молодую девушку в форме слуги. Девица тихонько вскрикнула и едва не выронила поднос с чайником и фарфоровыми чашечками на нем. Посуда жалобно звякнула. Но устояла. «Ваша светлость?» — пискнула девушка с удивлением, рассматривая нас. Было на что посмотреть. Вся одежда насквозь мокрая, прилипшая к телу, волосы паклями свисали, и после каждого шага на мраморном полу оставались грязные лужицы. Еще это платье. Мокрая ткань стала тяжелой и путалась в ногах, из-за чего я шла с трудом. «Переоденешься позже. Сейчас не до этого». Игнорируя служанку, сказал герцог, оценив мой вид, и потянул дальше по широкому коридору, увешанному живописными картинами в позолоченных рамах. Через несколько минут мы вошли в огромный рабочий кабинет, уставленный стеллажами с книгами и бумагами. Посередине у широкого окна стоял массивный деревянный стол, усыпанный стопками документов. За ним коричневое кресло, напротив два поменьше в том же стиле. На одно из них и усадил меня герцог, а сам бросился к столу и вытащил из ящика небольшой ларец, обитый темным бархатом. Приложил руку к крышке, и та, сверкнув нежно-синим светом, открылась. Я встала из кресла и с интересом заглянула внутрь ларца. Любопытство заставило забыть о приличиях. Внутри лежали странные вещицы. Несколько амулетов разных цветов с клубящейся внутри магией, небольшой блокнотик из кожи с рунами на обложке, пучок сушеных трав, перевязанный алой веревочкой, массивный серебряный перстень с драконом, несколько неимоверно древних монет с непонятной гравировкой на них, три кривые веточки без листьев и пузырек с жидкостью болотного цвета внутри. «Что это за вещи?» — шепотом спросила я, продолжая рассматривать содержимое ларца. «Подарок ведьмы», — вытащив один из амулетов, ответил герцог. «Очень редкие и сильные магические вещи». Желание что-то взять в руки было велико, но после слов о том, что в них заключена сильная магия, я постереглась и просто продолжила завороженно их рассматривать. «Давай же!» — процедил светлый, сжимая амулет в руке, и как только тот ярко вспыхнул алым, облегченно улыбнулся. «Франция, здравствуй! Мне нужна твоя помощь!» «Герцог?» — раздался скрипучий старческий голос из амулета. «Ну, здравствуй, мой мальчик. Что у тебя случилось?» «Проблема», — Одна леди утверждает, что носит моего ребенка, и это подтвердил лекарь. Капли стекали с темных волос герцога и падали на деревянный стол, но он этого не замечал, бросая на меня задумчиво обеспокоенные взгляды. «И ты уверен, что это не твой наследник?» — фыркнула ведьма и рассмеялась. «Уверен. Леди действительно беременна, но каким-то образом смогла наложить магию на ребенка, и проверка показывает, что он мой». «Интересно», — задумчиво ответила старушка. «Только зачем? Если и во время беременности обман будет держаться, то когда родится дитя, то сразу станет ясно». «Думаю, она рассчитывает избавиться от ребенка после того, как я женюсь на ней. Подстроит выкидыш». «Хм, все равно не понимаю», — ведьма, немного помедлив, добавила. «Такая магия требует огромных сил, и подпитывать столь мощную иллюзию долго не получится. За это время можно...» «Мне пришел приказ императора найти жену за сутки и в течение недели жениться. На это и расчет, леди, что времени на выяснение не останется, я не захочу скандала, да и жена нужна срочно. А потом, когда она станет герцогиней, уже легко провернет выкидыш. И я даже раскрыть обман не успею. А скорее всего, она думала, что после первой проверки я поверю сразу». «Вот это дела!» — протянула ведьма. «Ладно, разберемся. Жди меня, мой мальчик, я скоро буду». «Спасибо, Франция», — выдохнул герцог и, вернув амулет в ларец, рухнул в кресло. «Ждем ведьму, Рина».